свои стихи. «Почему у вас, Сергей Александрович, такие грустные стихи?» — спросила императрица. «Такова Россия», — совсем не смущаясь, ответил молодой поэт. В воспоминаниях Бенеславской есть записи со слов Есенина о его короткой дружбе с юной дочерью царя Татьяной. Кстати, в эту 15-летнюю девушку был влюблен раненый поэт Николай Гумилев, за которым ухаживала сестра милосердия Татьяна Романова. Императрица подарила Есенину Библию, через Ломоно передала золотые часы и золотой перстень с крупным изумрудом. За границей Есенин много работает, условия прекрасны. Он живет с Дункан в лучших номерах гостиниц, в фешенебельных санаториях и пансионатах, но его стихи по-прежнему очень грустные. Он все больше и больше грустит о родине, без которой жить не может. Снова пьют здесь, дерутся и плачут, под гармоники желтую грусть, проклинают свои неудачи, вспоминают Московскую Русь, гармонист с провалившимся носом им про Волгу поет и про Чека. Есенин пишет в Россию Шнейдеру 21 июня 1922 года. «Берлинская атмосфера меня издергала в конец. Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег. Она же, как ни в чем не бывало, скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии истерика». С Есениным теория свободной любви, которую много лет исповедовала Айседора Дункан, дала трещину. 45-летняя танцовщица беспричинно ревновала непокорного мужа ко всем женщинам, учиняя громкие скандалы. Уроженец Черниговской области, перевозчик сочинений известных поэтов, в том числе и Есенина с русского языка на еврейский «Манилейб», пригласил на вечеринку Сергея и Дункан. Собрались эмигранты из России. В Америке был сухой закон, но на столе были спиртные напитки разной крепости. Когда гости выпили, кому-то пришла идея попросить Есенина прочитать свои стихи. А поэт закончил пьесу в стихах «Страна негодяев». Замечу, эта пьеса никогда не ставилась и редко публиковалась. Сочувствующий коммунистам Замарашкин ведет разговор с комиссаром Чекистовым. Чекистов. «Мать твою, вет твою! Ветер, как сумасшедший мельник, крутит жерновами облаков день и ночь, день и ночь, а народ ваш сидит бездельник и не хочет себе ж помочь. Нет бездарней и лицемерней, чем ваш русский равнинный мужик, коль живет он в Рязанской губернии, так о Тульской не хочет тужить. То ли дело, Европа, там тебе не вот эти хаты, которым, как глупым курам, головы нужно давно под топор». Замарашкин. «Слушай, Чекистов, с каких это пор ты стал иностранец?